Эмма. Это Мэри Грэхэм, юная англичанка с глазами, подернутыми тайной. Я встретил ее у тети Кура. Надо сказать несколько слов о тете, потому что она будет играть в дальнейшей моей истории заметную, хоть и приходящую роль. Она сестра моей матери. Замужем она была за банкиром, бароном де Шуэном, и почему-то всегда стремилась привлечь в свой дом как можно больше министров, послов и генералов. Начало своему салону она заложила еще в то время, когда была в близких отношениях с одним из видных политических деятелей. Свой успех она эксплуатировала с поразительной последовательностью и упорством, благодаря чему, в конце концов, и добилась победы. Она принимала в своем особняке на улице Марсо ежедневно с 6 часов, а по вторникам давала обед на 24 персоны. Обеды тети Кура служили одним из весьма редких поводов для шуток в нашей лимузенской семье. Папа утверждал, и кажется, не без оснований, что последовательность этих обедов ни разу не прерывалась. Летом обеды переносились на виллу в Трувилле. Мама рассказывала, что, узнав о безнадежном состоянии дяди, у него был рак желудка, она отправилась в Париж, чтобы поддержать сестру. Она приехала во вторник вечером и застала Кура за приготовлениями к очередному обеду. «Как Адриен?» — спросила мама. «Отлично!» — ответила тетя Кура. «В его положении лучшего и желать нельзя, но обедать за столом он не сможет». На другой день в 7 часов утра лакей сообщил маме по телефону. Баронесса с глубоким прискорбием уведомляет, что барон внезапно скончался сегодня ночью. Приехав в Париж, я не испытывал ни малейшего желания посещать тетю. Отец внушил мне отвращение к светскому обществу, но когда я познакомился с тетей, она мне, пожалуй, даже понравилась. Это была очень добрая женщина, любившая оказывать услуги. Общаясь с людьми, занимающими высокое положение в самых различных сферах, она приобрела несколько смутное, но все же подлинное знание движущих пружин общества. Для меня, молодого любознательного провинциала, она служила неисчерпаемым источником всевозможных сведений. Она заметила, что я с удовольствием слушаю ее, и подружилась со мной. Каждый вторник меня приглашали к обеду. Быть может, ей доставляло удовольствие приглашать меня еще и потому, что она знала о неприязненном отношении моих родителей к ее салону, и ей лестно было торжествовать над ними, переманив меня на свою сторону. Среди гостей тети Кура бывали, конечно, и молодые женщины, как необходимое украшение салона. Я отважился завоевать некоторых из них. Я ухаживал, не любя. Я просто считал это делом чести и хотел убедиться в возможности победы. Помню, с каким невозмутимым спокойствием я усаживался в кресло, как только моя жертва уходила от меня с нежной улыбкой на губах. Я брал в руки книгу и без труда гнал ее образ прочь.